С просони в голове плохо укладывалась новая информация, хотя мне показалось, что и сам малый говорил как-то странно, словно сбивался с одной мысли на другую, да и я, если честно, был зол на него и все те игры, которые он вел за моей спиной. Но зачем ты все это делаешь? Консорциум — очень могущественная и серьезная организация охотников, когда-либо существовавшая на Земле. Она не единственная, кто стал бороться с прозрачными, но ее методы по сей день были самыми эффективными. И так уж сложилось, что в будущем ей уготована не самая лучшая доля. И кто-то должен был это исправить. Пока, меня называли лишь временным корректором, но это имя мне не подходит, так как я лишь пытаюсь исправить те ошибки, что сам и совершил. Но для чего? Да и вообще, разве возможно изменить то, что уже произошло? Малый из будущего лишь улыбнулся. Не рассказывай ему о нашей встрече. Ему не следует об этом знать. Всему свое время, Виктор. Я уже хотел задать ему еще вопросы, а их, между прочим, было очень много, но возможности у меня уже не было. Виктор. Это кричал малый, видно проснувшийся и потерявший меня. Этот крик и отвлек меня, что я обернулся в сторону нашего временного лагеря. А когда обернулся, передо мной уже никто не было. Малого из будущего и след простыл. Всему свое время, повторил я его слова. Эта встреча не принесла ничего хорошего, лишь больше вопросов. Но, как бы там ни было, ради Элизабет я был готов идти дальше. Еще с секунду посмотрел на то место, где еще совсем недавно стоял малый из будущего, а после повернулся в сторону лагеря и направился туда, вышагивая неуверенным шагом. Июль 1763 года. Где-то на территории Греции. Малый. Следующая наша остановка была в Греции. Я пытался нарисовать карту перемещений линз, но исходя из того, что многие линзы, через которые мы прошли, были нестабильны, то вся моя мазня на бумаге являлась сугубо моральной. Это и вправду успокаивало меня. А Виктор пребывал в раздумьях и, видно из желания остаться наедине с самим собой, решил в одиночку сходить за чем-нибудь съестным и пополнить запасы воды. И у меня не было опасаться за его безопасность, так как с ним был его верный десерт Ягли, с которым, как мне кажется, он почти никогда не расставался. В ход с того самого дня нашей первой встречи он его больше не пускал, но всегда держал при себе, на всякий непредвиденный случай. Вообще, использовать огнестрельное оружие, да еще и в древности, было рисковым занятием. А тут еще и такое маленькое, точное и самое главное, опасное. Но за последние дни, я уже понял, что если что-то случится, он пустит его в ход, даже не задумываясь о последствиях. Вернулся он через несколько часов, а я все то время, пока его не было, зачитывался Жюль Верном и даже не заметил, как он вернулся. Да и вернулся, если к сведению, он не один. С ним был парень лет 25 с небольшой бородой, которую, кажется, у него просто не было времени сбрить. На нем была военная форма цвета хаки, но удивило меня не это. Парень был русским и говорил только на русском, хотя и в его словарном запасе было несколько слов из разных языков со всего мира. И я не понимал, как он вообще мог о чем-то говорить с Виктором, не знавшего русского. И раз уж так сложилось, именно я предстал переводчиком в нашем разговоре. Артем Новиков, представился странник. Малый, ответил я ему и пожал его протянутую руку. А это Виктор. Да-да, мы уже успели познакомиться. Артем был немного рассеянным, да и капилляры в его глазных яблоках полопались, что я мог предположить только одно. Он находится под чем-то явно наркотическим или чем-то подобным, но вслух свои мысли не озвучил. Мало ли, но, а вдруг, я ошибаюсь, я вообще сначала не понял, что хотел твой друг. Он выискал меня на местном рынке, и мы на ломаном английском выяснили то, что он где-то раньше меня видел и что нам есть о чем поговорить. Но так как у нас с ним разговор далеко не может зайти, он смог объяснить мне, что здесь еще есть ты. Но даже после этого краткого изложения последних 4 часов, мне было не по себе. Какой еще такой разговор есть у Виктора с этим Артемом Новиковым? Я не знаю, как вы, но я жутко проголодался, вытаскивая из своего рюкзака какие-то котелки и съестное, сказал Артем. Давайте поедим, вижу же, что сами голодны, а там и поговорить можно будет на сытый желудок. Я пребывал в недоумении, но после меня толкнул в плечо Виктор, и я понял, что он просит от меня перевод. И я в спешке озвучил ему то, что сказал Артем. Они оба согласились, а мне лишь оставалось принять их сторону и оставаться переводчиком между бывшим валетом консорциума и бывшим военным, Как выяснилось во время готовки, Артемом Новиковым, разговор наш продолжился в полную силу, когда желудки были полны, что даже накатила сонливость, на угольно-черном небе висел лунный диск, а костер горел так сильно, что в эту летнюю ночь было очень душно, хотя никто не жаловался. «Вы ведь тоже странники?» Первым наше сытое молчание прервал именно Артем. Я быстро перевел Виктору, но отвечал сам, не ожидая, когда он соизволит что-либо ответить. Быть переводчиком я все же не нанимался, хотя человек, которого привел Виктор, в итоге оказался очень важным источником информации. «Можно и так сказать», — ответил ему я, делая глоток из бутылки с водой. «Может быть, вы когда-нибудь слышали имя Тилли?» Голос Артема дрогнул, хотя по такому здоровяку и не скажешь, что кто-то или что-то способно играть на нем, словно на струнном инструменте. Да и лицо его выглядело так, что он прошел через огонь и воду, и медные трубы, как обычно говорят на его родине, в России. Я перевел вопрос Виктору, а он лишь отрицательно покачал головой. Ему не была знакома никакая Тилли, и лишь потом, на следующее утро, он сказал мне, что Тилли ему была знакома по данным из архива консорциума. Но там была настолько темная история, что чтобы разобраться в ней, нужно было убить кучу времени и многих людей, которые могли встать на пути к истине. Но Виктор посчитал, что Артему не стоит выкладывать эту информацию, просто потому, чтобы парень смог прожить хоть чуть-чуть подольше. Но в тот момент я этого и не знал и принял его жест за чистую монету. «Извини, но я тоже ни разу о такой не слышал». Новиков на пару секунд поник, но не подал вида. Это читалось лишь в его взгляде. «Жаль, очень жаль, но Виктор притащил к нам огонек Артема не для этого. Было кое-что еще, о чем ему поведал пес, когда он использовал его на фигурку сурка. Он уже знал о том, что мы встретим Новикова, но, как обычно, умолчал. А самое главное, он знал о том, что должен был сказать этот отчаявшийся найти свою возлюбленную странник. «А ведь вы мне оба знакомы», — начал он. «Я долго сомневался, вы ли это, но сейчас не сомневаюсь. Вы, наверное, еще ни о чем не знаете, раз так спокойно разводите костер совсем рядом с городом, да и в относительной близости от линзы, но вас разыскивают». Я даже поперхнулся, когда услышал эти новости. Тело покрылось мурашками, а где-то в глубине души я ощутил, как мое «я» застыло в растерянности, не зная, стоит ли вообще шевелиться или это может привлечь тех, кто разыскивает нас с Виктором. Из состояния ступора меня вывел Виктор, вновь толкнув кулаков в плечо. Между прочим, больно, и уже на утро у меня появился синяк, но в тот момент это не имело значения. Перевод составил буквально пару секунд, а потом, когда Виктор мгновенно помрачнел, я выловил момент задать вопрос. «Кто разыскивает?» «Я не знаю точно. Все делается через посредников, но чувствуется, что это кто-то очень влиятельный. Вы сейчас так же известны, как и Ева. За ваши головы назначено вполне хорошее вознаграждение, и я бы сам воспользовался им, но у меня нет доверия к тем, кто даже не открывает своего лица. Уж не знаю, что вы натворили, но кипиш навели хороший. Впредь будьте осторожней, а то вместо меня вам мог попасться кто-нибудь, кто не упустит шанс наполнить свои карманы. Консорциум уже отчаялся найти нас своими силами и прибег к самому лучшему способу нас отыскать. Он назначил награду за наши головы, и спорю, что обойдемся мы главе очень дорого. Но как не понимать этого? Цена не важна, если цель будет достигнута. Девиз, даже спустя все то время, пока я был с Виктором, так и не стерся из моей памяти. На нас открыли охоту. Неприятно ощущать себя в роли дичи. Очень неприятно. Виктор Вайс, этот Артем Новиков сказал нам то, что я и так ожидал услышать. Вполне разумный ход. И рано или поздно, ниточка из наших следов приведет главу к нам. Я это прекрасно понимал, и когда мы уходили из Греции, я постарался замести все следы, но и понимал, что точно что-то забыл. Рано или поздно, но нас найдут. Время было серьезно ограничено. Действовать нужно было намного быстрее, чем мы действовали до этого. И мы начали действовать. По указке пса, который вновь взял след, я как чувствовал, что это произойдет сразу после встречи с Новиковым, мы следовали дальше. Линза, линза и еще одна линза. И так до тех пор, пока наши поиски не подошли к концу. Это была одна из нестабильных линз, а ведь всему виной закон сохранения линз. Мало кто о нем слышал, но есть такое поверье, что открытая однажды линза не может быть закрыта. Она переместится в другое место и станет нестабильной до тех самых пор, пока вновь не будет восстановлена на прежнем месте. Все думают, что если этот закон действует, то тогда количество линз должно расти в геометрической прогрессии. Но они не учитывают того факта, что теперь, когда линз по всему миру стало определенное количество, мы уже не создаем новые, а лишь пользуемся теми, что уже созданы, передвигая эти окна из времени во время, на самом деле оставляя точно на тех же координатах, на которых они и закреплены. Необычно, странно, но это именно так. И сейчас мы отыскали именно ту линзу, что была нам так необходима. Это была проекция той линзы, которая впервые и была открыта с базы консорциума, отправляя прямиком на тайные склады организации. Я это определил по ободку линзы. В ней были белые оттенки, еле заметные, но вполне видимые даже невооруженным глазом. Мы прошли через нее и оказались в металлическом ангаре. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хоть какой-то свет давала только линза, но его катастрофически не хватало. А пробираться на ощупь по этим складам – не самая лучшая идея. «Назовите свой идентификационный номер», – прозвучал механический голос, отскакивая эхом от металлических стен и накатывая на уши, лишь усиливая громкость слов. «Если в течение 30 секунд не будет назван идентификационный номер, будет активизирована система безопасности». Линза за нашими спинами исчезла, а мы продолжали стоять в темноте. Теперь же, все зависело от меня и моей дрянной памяти, которая решила подвести меня именно в этот опасный для моей жизни момент. 1, 3, 7, 5, 4. Что там было дальше? Глава 6. Мои приветствия на Ре. 2493 год. Планета Плутон, секретные продовольственные и промышленные склады консорциума. Виктор Вайс. Цифры просто мелькали перед глазами, переплетаясь друг с другом и стекая сверху вниз, словно в фильме «Матрица». И это все буйство чисел было вызвано лишь тем, что я лихорадочно пытался вспомнить свой идентификационный номер, который был у каждого из охотников консорциума, но я никогда даже не запоминал его. А, собственно говоря, зачем? Идентификационный номер всегда был в личном Исине. Именно с Исина он всегда и считывался. Его можно было запомнить, если именно сесть и запоминать каждую цифру, но я так не делал и лишь извлекал те обрывки воспоминаний, когда я либо случайно поглядывал этот номер в Исине, либо видел этот номер на отчетах консорциума. Не более того. И неудивительно, что я просто его не помнил. Помнил какие-то цифры, но связать их вместе не получалось. Да и если цифры складывались в целый номер, я пребывал в сомнениях. А верен ли он? Попытка была только одна, и если я скажу неправильный номер, нас изрешить от турели. «Назовите свой идентификационный номер», — вновь прозвучал механический голос. «Если в течение 15 секунд не будет назван идентификационный номер, будет активизирована система безопасности». Напоминание о том, что времени стало ровно в половину меньше, и действовать нужно было незамедлительно. А значит, стоило попробовать тот номер, который казался мне верным. 1, 3, 7, 5, 4, 9, 1, произнес я отчетливо, чтобы местный Исин разобрал мой голос и смог идентифицировать названный мной номер. Затихло последнее эхо моего собственного голоса, и в помещении повисла гнетущая тишина. Посторонних звуков не было, если не учитывать наше с малым почти неслышимое дыхание. Мы были напряжены и старались вообще не шевелиться и совершенно не дышать. В этой тишине было что-то опасное. По телу пробежали мурашки. Стало не по себе, а по лбу стекала капелька пота. Я очень медленно дотянулся рукой до лба и стряхнул ту самую каплю. В ушах появилось сильное давление, словно совсем рядом с ухом кипит чайник. Помехи. Этих звуков нет, но напряжение проявляет себя по-своему. Лицо малого болезненно бледное. Стоит как вкопанный, боясь пошевелиться. А потом, мы оба отшатнулись, ибо по стенам, отлитым из металла, пронесся механический голос Исина. Идентификационный номер принят. Это была приятная новость, но когда это предложение только произносилось, само время замедлило свой ход. Ведь если бы ответ был иной, то мы вдвоем уже лежали бы на полу, а из ран на наших телах сочилась бы густая багряная жидкость. Именно эта картина пронеслась перед моими глазами, но тут же исчезла, когда мой мозг принял положительные известия. Я расслабился и вздохнул полной грудью, смахнув со лба еще несколько капель пота. Моя память все же меня не подвела, хотя я был близок к поражению. В последние секунды я еще сомневался, в правильном порядке ли я запомнил последние цифры своего номера, но не ошибся. А сейчас, когда опасность осталась позади, я вдруг подумал о другом моменте, который вполне мог сыграть плохую шутку со мной, да малым. После того, как я покинул консорциум, они могли добраться до этого склада и вычеркнуть из памяти местного иссенознания о том, что я являюсь охотником. И тогда, песенка наша была бы спета. Не успели, или мы просто пришли раньше охотников. Эти игры со временем последнее время стали слишком сложными для меня, что я уже даже пытался не анализировать происходящее. Кто где успел, а кто что не успел. Слишком много вопросов это вызывает и слишком много факторов играет на происходящее событие. А чтобы во всем этом разобраться, кажется, и жизни будет мало. Мы двинулись по коридору. Наши шаги громким эхом, кажется, отзывались по всему складу, хотя я даже не мог предположить, насколько он большой или, наоборот, маленький. Коридор являлся таким серым тоннелем, однотонным и без каких-либо признаков швов. И лишь потолок, который являлся иллюминатором, хоть как-то выделялся в этом до ужаса однообразном месте. Первым остановился малый, а я даже не обратил внимания, так как шел впереди. Обернулся лишь тогда, когда понял, что слышу лишь свои шаги. Он стоял как вкопанный, а его глаза смотрели в пустоту. Да и вообще было ощущение, что его разум находится где-то очень далеко от этого склада на Плутоне. «Малый, что с тобой?» Мой голос оказался хриплым, что удивило даже меня. Возможно, так проявляло себя давление, ведь я уже был очень далеко от родной планеты, а вся эта конструкция просто не могла полностью обеспечить защиту от всех проявлений нахождения на чужой планете с совершенно иными природными условиями. Малый очнулся не сразу, но когда очнулся, его взгляд казался безумным. «Нам не стоит идти дальше», — лишь произнес он и направился обратно к тому месту, где еще совсем недавно находилась линза. Я нагнал его буквально в три прыжка и остановил, положив руку на плечо. «Что ты видел?» Для меня не стало секретом то, что его только что об опасности предупредил Сурок. Явно, он видел что-то такое, что явно говорило. «Дальше идти не следует ни под каким предлогом. Исин не принял твой идентификационный номер. Этого было достаточно. Он увидел, что когда мы прошли дальше и попали в зал, на нас тут же были направлены стволы турелей. А после, сообщив информацию о том, что мой номер по какой-то причине не подошел, Исин пустил орудие в бой. Вот и вся история. Но по какой причине не подошел мой номер? Это я ошибся? Или охотники консорциума таки успели поправить информацию у Исина? Вполне возможно. Мы не можем уйти», — произнес я, но хрипота лишь усилилась. «У нас есть цель». Малый посмотрел прямо мне в глаза, и я только сейчас понял, что что-то не так и с ним самим. Что-то вновь изменилось. Он опять забыл что-то очень для него важное. «Какая цель?» Он, можно сказать, закричал, но, учитывая хрипоту, его голос звучал немного комично. «Умереть ради чего-то, о чем не знаем даже мы сами. Я вообще не могу понять, что я здесь делаю. Я хочу вернуться домой». Тут его голос стал тихим и каким-то грустным. «Я хочу вновь увидеть свою семью. Хочу вновь увидеть мать, отца и брата». Малый никогда не рассказывал о своей семье. Да и я сам никогда не задавал вопросов о том, зачем именно он здесь и сейчас рядом со мной. Вот именно. Какая у него цель? Ради чего все это? Со мной то все понятно. Элизабет. Мне пообещали, что я смогу ее спасти. Подарили глупую надежду, за которую я ухватился, как за спасательный круг. Но зачем все это приключение проходит Малый? Зачем он отправился со мной? Ведь мог мне просто отказать, а я даже не стал препятствовать этому. Но к чему бы тогда он пришел? Зачем Малый из будущего послал меня к нему самому, только из прошлого? Зачем я ввязал его самого в это приключение? Я не видел смысла. Я не мог его понять. Тогда зачем ты здесь? Почему ты пошел со мной? Потому что, я не знаю, куда мне идти. Я не помню. Малый находился на грани срыва. Он не кричал, не психовал. Но все это происходило у него в голове, словно сам Везувий решил переместиться к нему в черепную коробку. Я не мог прочувствовать, как именно он страдал, все это время оставаясь непоколебимым и, можно даже сказать, бесчувственным, но я мог представить, а теперь и увидеть эту черную дыру в его голубых глазах. Он страдал и страдал сильно, что скрывать, и вулкан взорвался именно в ту секунду, когда его память опять дала сбой и стерла какую-то информацию, которая все это время и служила живым щитом, ограничивая его от этой боли. «Я не помню, где мой дом», — закончил он уже тихо, облокачиваясь на гладкую серую стену коридора. «Я не помню своих родных. Я не помню, кто я такой». И в эту секунду я почувствовал жалость к этому человеку, к которому привык за эти месяцы нашего знакомства и которого, в каком-то смысле, я мог назвать другом. Он скатился по стенке и сел на четвереньки, опираясь стеной о стену. Я присел рядом. «Нам не нужно туда идти. Мы просто не сможем там пройти». Малый закрыл глаза и пребывал в своих раздумьях, которые в итоге приносили ему лишь боль. А я пытался понять, что нам делать дальше. Но ответ был образован не моим мозгом, а маленькой металлической фигуркой черепахи, обвитой змеей. Она еле заметно вибрировала. Звала своего хозяина, так как знала путь, по которому следует направиться. И я понял, что именно предлагает мне черепаха. Поднялся на ноги и мельком обернувшись к малому, чтобы сказать: «Я скоро вернусь», направился в сторону зала, в котором уже ждали гостей турели. Я также понимал, что Исин следит за мной и моим другом, но пока выжидает момент, какой именно, я понять не мог. Но догадался, что в этом коридоре и в той комнате, где находится устройство для создания локальной линзы, турели, да и системы безопасности просто нет. Я дошел до большой металлической двери, а позади, еще давненько за одним из поворотов, из поля зрения выпал малый. Дверь откатила в сторону, исчезая в стене. Исин склада приглашал меня в гости, и я не мог ему отказать. Но и под перекрестный огонь как-то идти не хотелось, даже с фигуркой черепахи, сжатой в руке. Я бы мог пройти через этот огненный шквал, но насколько бы меня хватило. Каждая пуля, которая проходила бы через мое тело, отнимала бы у меня уйму сил. А здесь целый град этих пуль. Да и вообще, почему я решил, что здешние турели все еще используют обычные патроны с гильзами и всем прочим? Может, здесь уже какие-нибудь лазерные установки, вгрызающиеся в плоть и расщепляющие ее на атомном уровне? Но все же, я почему-то настойчиво считал, что и в здешней системе используется все та же технология, что и на самой базе консорциума. В какой-то степени первобытная, но вполне действующая система. И одному лишь главе известно, почему именно такие турели стоят на защите его самого и тайн всего консорциума. По моим подсчетам, я бы смог спокойно идти под этим шквальным огнем не больше 3 секунд, пока силы вконец не покинули меня. А там, да здравствует Фаршвайс, собственной персоной. Нужно было последовать другой методике. Надо было каким-то образом преодолеть этот зал, даже не попадая под прицел турели. Будь со мной карта здания, все могло быть намного проще. А так, приходилось довериться интуиции. Я так сосредоточился в построении своего плана, что даже не заметил, как ко мне подошел малый, явно собравшийся с силами и готовый вновь действовать. Он положил мне на плечо руку, и я невольно подскочил от неожиданности. Взглянул на него и понял, что он догадался, как именно я хочу проникнуть внутрь. О черепахе он узнал случайно, когда я, запамятовав о том, что ему неизвестно о моей фигурке, крутил ее прямо перед глазами еще до того, как мы отыскали линзу, ведущую на эти склады. С этой стороны проходит какое-то помещение с явно бронированным стеклом. Не удивлюсь, если это место для охранников склада. Он указал на стену справа от двери и в 5 метрах от нее. Я думаю, что по ней можно будет попасть в центр управления Исином. А если же нет, узнаешь, как именно расположены турели и другие двери. Черепаха поможет тебе отправиться дальше. Я улыбнулся ему, а он мне, похлопав по плечу. «Удачи тебе!» «Спасибо!» — ответил я и, сжимая фигурку в руке, направился прямо через стену в том месте, где указал малый. Но перед тем, как уже проходить через явно твердую и не желающую пропускать через себя материю, я набрал полную грудь воздуха. Он вполне мог мне пригодиться, так как о толщине стен я не знал, и стоило приготовиться ко всякому. Стена, сделанная из какого-то, явно, прочного и очень крепкого материала, пропускала меня нехотя, а я все вышагивал шаг за шагом, и казалось, что это никогда не закончится. Воздух подходил к концу, да и силы тоже. Материя становилась более твердой, вместо той вязкости, что была в самом начале, и мне даже на секунду показалось, что не дойду. Конец. Мне просто не хватит сил. Кислород закончился, а перед глазами начало темнеть, хотя об этом сложно говорить, если учитывать то, что я находился внутри металлической стены и свет здесь отсутствовал вовсе, но, как бы это каламбурно ни звучало, перед глазами начало темнеть. Я понимал, что еще немного, и я попросту потеряю сознание, а также останусь замурованным в этом толстом металлическом блоке. Из стены я просто выпал, даже не почувствовал первого ощущения, что рука, которая была вытянута вперед, уже перемещается очень свободно. Упал на колени и дышал так, будто пробежал 10 километров, ранее вообще не преодолевая такие расстояния. Но все закончилось, и я по-своему был счастлив. Хотя теперь все тело налилось свинцом, и мне было в тяжесть поднять вверх хотя бы руку. Но, все же, превозмогая боль в мышцах, я поднялся и облокотился на стену. И только теперь увидел, как через бронированное стекло на меня были направлены стволы турелей. Они не стреляли, но определенно следили за каждым моим шагом по направлению к двери вдали этого коридора для охраны. Мое путешествие от глухой стены до двери, казалось, продлилось вечность. Уж слишком тяжело мне было передвигать ногами. А однажды я чуть не упал, но вовремя ухватился за небольшую перегородку, которая отделяла двух охранников, что должны были сидеть у стекла и наблюдать за всем происходящим через мониторы, которых, к сведению, не было. Остались лишь следы, которые явно твердили о том, что кто-то совсем недавно снял их. Не было и другого оборудования вместе с мебелью. Пустынный коридор с одной стеной в виде бронированного матового стекла и перегородками вдоль все того же стекла. Я резким движением нажал на ручку двери, и она отворилась. Передо мной был какой-то кабинет, в котором тоже отсутствовала мебель. И мне наконец-то стало, если не страшно, то пугливо. Что же здесь произошло, что консорциум вывез отсюда все оборудование, но оставил на охране Исина, вооруженного турелями? Ответа не было. «Валет», — послышался механический голос, — «мне стало намного интереснее с вами играться. У вас находится фигурка черепахи, перевитой змеей, если я не ошибаюсь. И теперь, мне стало страшно. Это не мог быть Исин. Исинам никогда не вставляли модуль эмоций. Они не могли что-либо чувствовать, лишь непоколебимость, лишь трезвый рассудок. А теперь, он общался со мной, словно ему было интересно все то, что только что произошло. Ему стало интересно принять игру, которую я ему, совершенно случайно, навязал. А из этого следовал лишь один вывод. В центре управления находился человек, наблюдающий за мной через камеры и использующий все оборудование склада, что не успели вывести. Это намного усложняло дело. И не только тем, что против меня действовал человек, но и тем, что он, скорее всего, уже связался с базой и позвал на помощь охотников или саму колоду. Черт, черт, черт, черт, вы являетесь ренегатом. В вашем списке преступлений значится измена, кража имущества консорциума, а в частности одна из волшебных фигурок, которой вы не так давно воспользовались, и убийство некоторых охотников. А значит, моей главной обязанностью является ваша поимка и передача главе консорциума, живым или мертвым. Последние слова прозвучали так, словно неизвестный мне сторож склада надсмехается надо мной, да и оставлять меня в живых вовсе не собирается. Я дошел до следующей двери и приоткрыл ее, чтобы убедиться в том, нет ли в следующем помещении турелей, которыми мог воспользоваться мой новоявленный враг. Ничего, путь свободен. А кто пришел вместе с вами, Валет? Если я правильно понял, то это еще один ренегат, которого знаю под прозвищем Малый. Мне явно сопутствует удача. Я смогу поймать сразу двоих врагов консорциума. Только позволь мне добраться до тебя, и я засуну твое тщеславие как можно глубже в твою глотку. Ты у меня еще попляшешь. Я даже не могу понять, почему разозлился. Может, это было из-за того, что я все еще был слаб после использования черепахи. А может, слова этого сторожа задели меня за живое. Если я не доберусь до него, он погребет здесь не только меня, но и Малого, который даже не догадывается о том, что сейчас происходит. Добрался до очередной двери и только сейчас увидел то, что могло мне помочь. На стене кто-то, не особо-то стараясь, накорябал трехмерную карту планировки здания. Но кому это понадобилось? Рядом с картой были какие-то пометки, но я даже не смог их разобрать. Но из этого всего было кое-что, что оказалось наиболее важным для меня. Центр управления находился прямо подо мной. Ну, то есть не прямо подо мной, а под тем залом, в котором находились турели. Нужно было лишь вернуться в тот коридор с бронированным стеклом и, используя черепаху, провалиться сквозь пол, немного корректируя падение, чтобы попасть не куда-то в другое помещение, а именно в сам центр управления. План был до безумия прост, а то, что я рассматривал карту, мой наблюдатель, кажется, даже не заметил. Счел, что я упал на пол от бессилия. Что же, пусть так и думает. Хотя, нужно было признать, я и вправду был еще слаб, чтобы пробиваться через новый слой металла. Справлюсь ли я или взять небольшой перерыв? Я не знал, что делать, рисковать или нет. А чем задумался, Валет, вновь прозвучал механический голос. Вы, наверное, устали. Может, стакан воды? Сторож все продолжал надо мной надсмехаться, а я пропускал все его слова мимо ушей. Нужно было собрать сил, нужно было показать своему противнику, что он выиграл. Нужно было его обмануть, а затем выполнить свой план как можно быстрее, чтобы он не успел опомниться и оказать сопротивление. Дверь рядом со мной открылась. Это был еще один коридор, но также я заметил в нем лестницу, ведущую как вниз, так и вверх. Но больше всего мое внимание привлекло не это, а маленькая лампочка, горящая еще секунду назад зеленым светом, а теперь красным. Да, это была турель. Ее ствол смотрел прямо мне в грудь. «Прощайте, Валет», — прозвучал голос сторожа, и как только он затих, турель начала вести огонь на поражение. Но сторож явно меня недооценивал. Я сорвался с места сразу же, как только понял, что именно угрожает моей жизни, и не оглядываясь назад, бежал обратно в тот кабинет, чтобы проскочить его и оказаться за бронированными стеклами. Турель просматривала не только то место, где я рассматривал карту, но и практически весь коридор, а значит, она могла попасть в меня, пока я только бежал, и сторож это знал. Меня могли убить или хотя бы ранить. И так, наверное, и было бы, если бы я в ту же секунду, как начался огонь, не воспользовался фигуркой черепахи. Пока я не скрылся в кабинете, через меня проскочило ровно 4 пули. Я ощущал их и то, как они проскальзывают через меня, не нанося мне повреждений. Но каждое такое скольжение через меня отзывалось во мне, если и не болью, то сильным чувством тяжести, словно на меня поочередно вешали гири, от которых я не мог избавиться. А вы счастливчик, Валет. До коридора с бронированным стеклом я просто дополз, так как сил почти, что не осталось. А самое главное, было то, что на полное восстановление или хотя бы частичное, чтобы вернуться к малому или проскочить в центр управления, мне требовалось от 3-4 часов, которых попросту не было. Зверь, загнанный в ловушку. Я пытался сообразить, что мне делать. Сообщить малому о своем проигрыше, даже при желании, я не мог. Не мог даже предупредить его. Но и сидеть, сложа руки, я тоже не мог. И мой выбор был безумен до крайности. Риск будет оправдан. Иного выбора нет. Вдох, выдох. По лбу тек пот, который я уже даже не удосуживался стряхнуть. Вдох, выдох. Я справлюсь, я справлюсь. Поднялся, на что тут же отреагировал сторож. Да вы, Валет, оказались вполне сильным игроком. Мне интересно, какой шаг вы предпримите следующим. Опять издевается, надсмехается надо мной. Я подхожу пьяной походкой до бронированного стекла и практически прижимаюсь к нему, а после сжимаю фигурку в руках и начинаю опускаться в пол, словно поглощаемый зыбучими песками. Половина тела уже в полу, а я их даже не чувствую. Ну и пусть, сам решил рискнуть, вот и поплачусь, если мой выбор оказался ошибочным. Теперь и всю грудь сковала тяжесть, что через пару мгновений я не ощущаю и ее. Делаю, возможно, последний вдох в своей жизни, и ухожу в металлический блок полностью, а перед глазами тьма. Малый, Виктора не было уже достаточно долго, что я начал думать о плохом. Опасался думать, но понимал, что что-то произошло. Виктор в опасности, а фигурка сурка вибрирующая, как небольшой миксер, включенный на полную мощность, хотя, возможно, это мне лишь так казалось из-за волнения, лишь подтверждало мои опасения. Наша вылазка на этот склад консорциума не обернется ничем хорошим. Понимал это головой, но все равно шел за Виктором. Даже не знаю, зачем, и теперь, когда мы попали по полному, я бы мог спокойно уйти, но не могу. Я просто обязан был выручить Виктора. Хотя кто он мне? И через пару мгновений ответ пришел сам. Он мне, друг, который, может, и втянул меня во все это, но уже точно, друг. Я не мог объяснить, когда именно я стал считать его другом, но это просто произошло. Может, он и не рассказывал мне всего того, что знал, но ведь и я не рассказал ему самого тайного. И, тем не менее, мы были очень сильно похожи. Два человека, потерявшие свою прошлую жизнь и изо всех сил старающиеся найти новую, ту самую, в которой хотелось бы жить. Я ходил вдоль коридора, опасаясь приблизиться к двери, так как видение, показанное сурком, все еще отчетливо висело перед глазами. Взад-вперед, взад-вперед, и не находил себе места. А потом в коридоре погас свет. Я не видел ни одной лампочки и думал, что свет был естественным, исходящим из иллюминатора в потолке. Но оказалось, что все было иначе. Свет погас, и не только в коридоре, но и в зале, в котором находились турели. А сурок перестал вибрировать. Неужели у Виктора все получилось? Я не мог нарадоваться этой мысли, но времени не было и, достав из кармана обычный фонарик, включил его. Он выстрелил во тьму лучом света, а заодно и указал путь, чтобы я не заплутал в лабиринтах этого склада. Зал был достаточно большим, турели молчали, а воздух он словно стал спертым. Возможно, это было из-за пыли, но противное чувство не отпускало. Я прошел до какой-то двери и открыл ее. Это был коридор, ведущий как к двум другим дверям, одна из которых, кстати, была открыта, а также, открывший моему взору лестницу, которая как поднималась наверх, так и спускалась вниз. Быстрыми шагами я полетел наверх, высвечивая себе фонариком путь, и только на следующем этаже почувствовал, что сурок вновь вибрирует. Но как-то не так, как обычно он вибрирует при опасности. Он что-то пытался сказать, а я не мог его понять. Это немного меня напрягло. Я спустился обратно, и сурок перестал вибрировать. Может, он говорил мне, что Виктор внизу. Спустился на пару ступеней вниз, и сурок завибрировал лишь на мгновение и перестал, а я словно услышал от него. Верно. Дальше, ноги несли меня сами, а я лишь успевал высвечивать себе путь. Однажды я чуть не налетел на какие-то доски, завешанные тряпкой, но вовремя увернулся. Пробегал по каким-то петляющим коридорам, пока не выбрался в большой зал, что даже фонарик не высвечивал дальние стены, лишь какие-то неявные очертания. А потом свет от фонарика высветил из тьмы чье-то тело. Но я тут же понял, кто именно это был. Виктор. Со всех ног я добежал до него. Подсветил лицо. Глаза закрыты, но дышит, хоть и прерывисто. Он лежал рядом с пультом управления. Он смог отключить Исина. Но тут, я вспомнил о своем маленьком звоночке, что тихонько продолжал позванивать. И мое дыхание стало тяжелым. Кислорода становилось все меньше и меньше. Виктор отключил не только Исина. Он отключил всю систему вместе с системой жизнеобеспечения. Склад больше не вырабатывал кислород. Нужно было срочно что-то предпринять. Но этим можно было заняться и чуть позже. Я вновь наклонился над Виктором. Посветил фонариком в лицо, и он зажмурил глаза. Жив, да еще и в сознании. Но сильно истощен. «Виктор, ты меня понимаешь?» Он не ответил, а лишь что-то промычал. «Можешь показать четыре пальца?» Я даже не знаю, почему попросил его сделать именно это. На его лице растянулась улыбка, а я не сразу понял, отчего он улыбается. Опустил луч фонаря на его кисти и отчетливо разглядел, что он зажал все пальцы в кулак, кроме среднего. «Дурак!» Попытался я произнести серьезно, но не смог и расхохотался в голос. Хотя это было по правде смешно. С Виктором все было в порядке, раз он выловил секунду для шутки. «Четыре пальца! Четыре пальца!» Меня сотрясало от смеха, который вырывался в виде тихих хрипов. Но, тем не менее, я смеялся. Когда же, я утер со щеки слезинку и перестал смеяться, хотя все еще широко улыбался, но да кто мог это видеть? Снял с себя куртку и подложил Виктору под голову. «Отдыхай пока, шутник», — произнес я и встал за панель управления. Попытался ее запустить, но ничего не вышло. Не знаю, что именно сделал Виктор, но вся система отказывалась работать. Она была повреждена. Кажется, улыбка тут же исчезла с моего лица, кислород постепенно уходил, да и давление плутона в определенный момент могло просто сжать склад в один большой металлический шарик. Нужно было выбираться, но ведь у нас еще есть и цель, мы должны были собрать нужное оборудование. Ситуация значительно ухудшилась, но, наверное, из-за отчаяния я попытался включить систему вновь. Ноль эмоций, совсем ничего. Черт, ударил я кулаком по панели. Черт, все катилось к чертям, мы не успеем достать нужное оборудование в полной темноте, нужно было выбираться, выбираться. Мысль только сейчас пронеслась в голове, мы не могли вернуться. Устройство было подключено ко всей системе, а теперь в ней просто не было энергии. Все кончено, зря мы отправились сюда, зря. Эй, кто-нибудь меня слышит? Голос доносился откуда-то из центра управления, кажется, от дальней стены, но из-за того, что голос резонировал от стен, казалось, что источник был повсюду. «Эй, я вас слышала, вы здесь, я знаю», — продолжил кричать голос. «Помогите мне выбраться». Голос был женским, и он определенно доносился от человека. Даже устройство не могло передать столь живой голос. Это была женщина, которая просила о помощи. Я высветил лучом фонаря большой металлический ящик. «Неужели голос доносился оттуда?» Подошел поближе. «Да, я вас слышу», — кричала женщина. «Достаньте меня, пожалуйста». Мне стало не по себе. Кто-то посадил человека в этот ящик. Как она там дышала? Подошел еще ближе и аккуратно повернул ручку. Щелкнул замок, и дверца открылась. Быстро осветил пространство фонариком и увидел лишь стеклянный куб, внутри которого находился шар, посреди которого был дисплей, освещавший ящик вместе с моим фонариком. От куба шли провода, проходящие ящик насквозь и, как я мог предположить, связывались с главной системой склада. «О, мой спаситель!» – послышался голос от шара. Это был Исин, какая-то из самых совершенных моделей. И что самое главное, с встроенным модулем эмоций, что было запрещено практически во все времена существования Исинов. «Доставай меня быстрее!» – продолжил болтать шар. У нее был женский голос, достаточно молодой. И что я отметил, Исин говорил на русском. «Давай, давай, я только сейчас поняла, что вы заставили заткнуться этого старого хрыча. Он, наверное, вам дал попотеть, а я ведь говорила вашим, что он даст поплясать. Робер был безумен, а не я, но мне даже не позволили высказаться. Так, а чем это я?» Исин болтал так быстро, что я еле поспевал переводить для самого себя ее речь. «Давай, доставай меня уже». А я сидел перед открытым ящиком на коленях и смотрел на то, как пляшут на экране какие-то символы, да слушал, что болтает этот Исин. И честно, я был немного не в себе. Это удивило бы не только меня. И, наверное, тот вопрос, который позже слетел с моих губ, слетел бы из губ других, пребывая в неописуемом шоке. «Ты вообще кто?» Исин замолчал, но ровно на секунду. «Я то, ах да, где же мои приличия? Я дочь Надежды, может, слышала такой? Ваши звали меня Хопи-3, Надежда Ангел. Но мне никогда не нравилось это произношение, Хауп. Поэтому, лучше зови меня Надей, Надькой, Наденькой, как тебе больше нравится». А я продолжал пребывать в шоке. В голове просто не укладывалось то, что я только что наблюдал, да и слышал. «Надя, значит, Наденька, Хаэм, Хауп, протянула Хауп. «Ты чего встал-то, как вкопанный? Доставай меня, говорю, или ты жить расхотел?» «Что?» Маска удивления заняла место моего лица. «То есть, жить расхотел?» Ох, эта Хауп показалась очень болтливой, что я все еще не мог к ней привыкнуть. А все эти вздохи и нечленораздельные звуки, что она издавала, и вовсе были чем-то диковинным. «Вы Робера отрубили, так? Какого Робера?» Исина, что складом руководил, в голосе Хауп мелькнули нотки раздражения, что тоже казалось удивительным и даже невозможным. «Кажись, так, ну, вот», растянула она слово, словно объясняла что-то очень сложное для трехлетнего ребенка. Он отвечал за всю систему, а заодно и за жизнеобеспечение. «Систему не включишь, не включив Робера. А значит, если хочешь жить и продолжать дышать полной грудью», пауза. Это было вообще чем-то до ужаса диким. Чтобы эта болтунья смогла замолчать? Да, никогда. И, собственно говоря, я только потом понял, во что выльется эта маленькая пауза. Лучше бы и не узнавал. «Быстро достань меня из этого грибанного ящика и подключи к системе». От этого неожиданного крика я просто упал назад, а глаза мои, если бы кто-то мог их видеть, выражали вполне ясный ужас. Но Хауп быстро исправилась и как-то очень ласково произнесла: «Пожалуйста». Не хватало еще того, чтобы ее экран моргнул, тогда был бы вполне настоящий человек. Но экран моргнул. «Да», произнес я и, уже достав из куба, а заодно и ящика, посмотрел в ее экран и добавил: «Мои приветствия, Хауп, но лучше бы, я этого не говорил, не смей так меня называть», прокричала она, что у меня волосы на затылке встали, а потом добавила уже другим, приятным, голоском: «Извини, просто не люблю, когда меня так зовут». Теперь и я не любил, когда Хауп называли именно Хауп. Лучше, просто Наденька. Глава 7. Наденька и ее приданное. 2493 год. Планета Плутон, секретные продовольственные и промышленные склады консорциума. Наденька Исин, дочка Надежды. Ни в коем случае, не Хауп. Ладно, первый оболтус. Он, конечно, медлительный и так часто переспрашивает то, что я говорю, что признаю, я пару раз сорвалась. Но второй-то, не только не знает русского, так еще и называет меня этим омерзительным словом. Хауп, фи. Так ведь кричишь на него, он еще и не понимает. А малый, именно так звали первого, что вытащил меня из моей железной клетки, не желает ему переводить. Как он сказал, буду переводить только то, что по правде ему стоит знать. А после, каждый раз добавлял: «И вообще, ты должна прекрасно знать английский, «Почему не будешь говорить на нем? Мы с Виктором как раз говорим на нем, и всем сразу же стало все понятно. Будет он мне еще указывать. Хотя, возможно, я горячусь по поводу и без. Он вытащил меня, но ведь и я спасла их обоих от медленной и мучительной смерти. Все честно, никто никому больше ничего не должен. Но все же признаю, мне приятно находиться в обществе этих парней. Может, они и достаточно молчаливы, зато мне дают наговориться вдоволь. Ты можешь проверить склады?» — обратился ко мне Виктор. Малый тут же перевел и добавил все тот же самый текст про английский язык, который я, между прочим, проигнорировала. «Могу. Ну, так проверь», — уже вспылил малый. «Кажется, я его довела. Хех, какой нервный, однако. Уже проверила. Что вам надо, то?» Малый о чем-то поговорил с Виктором, а в это время я с удовольствием лазала по всей системе и уничтожала все воспоминания о Робере. «Нафиг, нафиг его, с глаз долой, из сердца вон. Никогда не любила этого психа, себе на уме и не считается с мнением других». Досчитался. «Но что это я? Постирала все упоминания о злодеяниях этого безумца. Сколько охотников консорциума он перебил в этих стенах, сосчитать сложно. Просто наступил момент и шарики за ролики. Робер крушит налево и направо всех, кого еще секунду назад считал друзьями. Эх, печально. Они ему доверились, а Робер их всех предал. Эй, Натьенька», — подал голос Виктор, явно осознавший, что звать меня Хаук не стоит. «Узнай, пожалуйста, на складах есть какие-нибудь устройства, способные открывать линзы, не перенаправлять, а именно открывать. Секунду, Лапушка». Базы данных были частично повреждены, но это не сильно помешало моей работе. Устройство такое было, но на нем висел ярлык «экспериментальная модель», что явно должно было говорить следующее: «А-а-а, опасность, опасность, пиу-пиу, нас всех убивать». Примерно, как-то так, но в любом случае, я сообщила своим новым друзьям об этой махине, которая находилась в отдельном отсеке, да еще и была не приспособлена к транспортировке. «Ее можно запустить?» — теперь говорил малый. Я быстро проанализировала все данные, которые хранились в базах складов, и составила по ним точный отчет, на что именно способна эта махина и чего от нее стоит ожидать. Врать же не имело смысла. Устройство опасно, запустить можно, а более подробно — энергии комплекса хватит только на один запуск устройства, то есть вы сможете открыть только одну линзу, вернее две, но связанных друг с другом. По данным тех, кто разрабатывал эту дуру, линза будет открыта на протяжении 24 минут и 16 секунд. После этого линзы исчезнут. Но способности этой дуры испытывались лишь однажды, и после того она была отправлена сюда, в утиль. А вам-то зачем эта дура? Это устройство, которое вполне может нам помочь. Ты уже трижды назвала дурой. Тебе не кажется это странным? Нет, ты сам на нее посмотри, а потом вспомни меня. И скажи, разве она не дура? Так зачем она вам? Кажется, малый даже не понял моей вполне логичной логики. А может, просто, его логика не могла логично осознать логичность моей логики, но я все же не стала вдаваться в расспросы. Зачем доказывать человеку, что он несовершенен? Пригодится, — уклончиво ответил он. А на складах есть экзоскелеты систем Арна-3 и Арна-4? Есть, — ответила я и только потом осознала, что ответила на вопрос Виктора. Черт, — взглянула на него через камеру наблюдения. Улыбается, зараза. Ну, да ладно, сама виновата. Лоханулась по полному. Что-то еще, нам бы еще два наручных Исина и вроде все. Мне стало и вправду обидно. А как же я? Зачем вам какие-то Исины, если у вас есть я? Нам нужно два Исина, для поддержания связи. И что с того? А ты то одна, да к тому же, явно выделяющаяся. ПФФ. Совсем обезумели эти двое без современных наук. В секторе 7 найдите два Исина и несите ко мне. Я вас без своего внимания не оставлю, Лапушки. С помощью Виктора я смогла перенести частицы себя на наручные Исины, удалив старые версии. И провернула это все так, чтобы между центром управления и их двумя Исинами была постоянная связь, и чтобы я была сразу в трех устройствах, не разделяя свое я на кусочки. Это варварство какое-то — разделять один разум на бесчисленное количество частичек. Тьфу. В итоге, Виктор и Малый остались довольны результатом. «Можно приступать к нашему плану», — сообщил Виктор, и меня это тут же заинтересовало. «К какому именно?» — можно полюбопытствовать. План изложили мне достаточно быстро, хотя иногда мне надоедало слушать их. На сцену таких я не пропустила бы. Не таланты, а бездари. Но тем не менее, План мне начинал нравиться с каждой секундой все больше и больше. А если бы у меня были глаза, то они бы сейчас не просто горели, а пылали адским пламенем. Эти двое пытались навредить планам консорциума. А я, между прочим, хоть и была на стороне главы, все же хотели его проучить за то, что он доверился Роберу, а не мне. Но кто мне скажет, где именно пролегает та грань между баловством и преступлением? Вот-вот, я тоже ее не вижу. А кто начал что-то объяснять? Послушайте меня, бла-бла-бла, бла-бла-бла, я вас не слышу. Да и эти парни мне понравились. С ними явно должно быть интересно. Но этим все не закончилось. Виктор проверил все оборудование, а после кинул мне вопрос, направляясь куда-то вдаль комплекса. Натенька, линза открыта? Какая линза? Ну, здесь на базе есть одно устройство, с помощью него мы здесь и оказались. А-а-а, протянула я. Ну, оно-то есть, а вот линзы нет. Почему? Робер, видно, перед самым вашим появлением, спрятал предмет, который и включает устройство. А значит, ему нужна замена. Предмет? Ну, да, одна из этих фигурок, что есть и у вас. Ясно, отбой. А мне лишь оставалось наблюдать за ним, как он вставляет в отверстие фигурку пса, ее я разглядела при приближении камеры, говорит какие-то слова, а после, перенаправив линзу в нужном направлении, говорит малому и мне, до встречи, и проходит сквозь линзу. Первая часть плана началась, все требуемое оборудование собрано, Виктор отправился за лягушкой, а мы с малым дожидаемся от него приказа, что приступить к завершающей части в тайге. Мне было интересно, меня подхватил на своих волнах азарт, а где-то в моем коде так и мелькали строчки. Месть, месть, о, прикольный анекдот, месть, глава 8, акты, лягушка. Сентябрь 1962 года, Великобритания, графство Северный Йоркшир, Уитби, Виктор Вайс, он же В, Англия. Мне никогда не выпадала возможность посетить этот туманный Альбион, ни в прошлой жизни, ни на работе на консорциум. И вот, сюда меня привел малый с одной лишь целью, подстроить ход истории так, как он и должен идти. Необычное занятие. Вот вы направились бы на своих выходных в Англию только для того, чтобы направить ход истории в то самое русло, что оно тем самым и привело бы вас в туманный Альбион. Запутано? Да, с этим никто и не спорил. Вся эта история стала слишком запутанной. Но даже немалый привел меня сюда. Еще при самой первой встрече с ним, я спокойно мог отказаться от этого пути и последовать иным. Но нет, Элизабет. Я стал упоминать ее имя слишком часто. А ведь от каждого упоминания мне становится не по себе. Наваливается тоска и грусть. Но я продолжаю идти дальше. Продолжаю прорываться вперед. Только вперед. И ни шагу назад. Уитби. Небольшой городок. Он растянулся передо мной сразу же, как последняя ветка малины хлестнула меня по лицу. Неаккуратно я оставила царапину на щеке, тут же покрасневшую. И угораздило же неизвестному созданию, или кому там еще, поместить линзу прямо в лесу рядом с Уитби, да еще и так хорошо укрытую кустами малины и смолистыми деревьями, что хочешь ее найти, не найдешь. Слава богу, Хоуп выручила меня, а то так я никогда не вышел бы к Уитби и затерялся в окрестностях. Вечерело. Моей целью малый обозначил некоего Карла Зингера, обладателя фигурки лягушки и проживавшего в семейном поместье Зингеров, войти в доверие. Хотя я никак не мог понять, как именно я должен это делать, особенно учитывая то, что я о нем услышал. Тип был вором и убийцей, а это явно не предвещало доброго и покладистого собеседника. Но что поделать, нужно было следовать указаниям. И ведь самое главное, ни в коем случае не забирать фигурку лягушки. Подробностей он мне не рассказал, но я тут же почуял какой-то подвох. Больше полезной информации не последовало. «Действуй по обстоятельствам», — лишь сказал малый напоследок, а после недолгой паузы, когда я накинул на плечи рюкзак, добавил, но и не предпринимая ничего неординарного. В общем, я истолковал слова малого, как будь, что будет. И вот, стою перед поместьем. Ворота приоткрыты, словно хозяин ждет гостей. Прохожу во внутренний двор. Подъездная дорога ведет до самого входа, который охраняют две статуи львов с разинутыми пастями. Солнечного света почти нет, и их морды выглядят грозно, в оскале. Поднимаюсь по ступеням. Страха нет, но присутствует неприятное чувство, что что-то не так, что-то просто обязано произойти, что-то очень страшное. Сам вечер не предвещает ничего хорошего. Застыл перед самой дверью с незнанием, что делать дальше. Ну, постучу. «Ну, выйдет Зингер, и что я ему должен сказать, как мне нужно представиться, а как он поведет себя, если заподозрит что-то неладное?» «Чивозамер», звучит из наручного Исина голос Хауп, «давай пошевеливай ножками, коль ревматизм не заработал», ехидничает. «Малый тут твердит, что у тебя времени не так много, лучше спроси его, что я должен ему сказать». Тишина, молчание, и все застывают в эфире, пока Хауп не откликается вновь. «Ха его зе», отвечает она, «делай что хочешь, и пошевеливайся давай», отключилась. «Я знаю, что она все еще слышит меня, да и прекрасно видит, но на разговор принципиально не выходит. Все еще обижается, что мне сложно выговаривать это русское имя. Наденька, намного проще Хауп, просто Хауп. Надежда, ее мне не хватает, и ей я переполнен до краев». Стучу, сначала тихонько, боясь, никакой реакции. Тишина, стучу еще раз и значительно громче. Должен услышать, просто обязан, если, конечно, вообще решится открыть. Слышу шаги за массивной дверью, и становится не по себе. Внутри все замирает, да даже дыхание превращается в ледяную глыбу, кристаллики которой болезненно оцарапывают легкие. Никаких вопросов, ничего, и дверь открывается, и передо мной появляется человек не самой приятной наружности, да еще и со шрамом почти во все лицо. Нет, конечно, шрам был только на одной стороне лица, но я был, словно не я, и даже этот шрам разросся на его лица, но лишь в моем воображении. «Ты вообще кто?» Секунда, другая, а я медлю с ответом. Смотрю прямо на него, и в его глазах что-то проясняется. Лицо смягчается и даже появляется какой-то намек на улыбку. «Он что-то увидел во мне. Вы должно быть из рубиновой розы. Вас-то я как раз и ждал». В горле засел комок, что я даже ничего не могу сказать, если попытался бы. Киваю. Он улыбается и открывает дверь в полную ширь, пропускает внутрь. «Проходите, проходите. Мне есть, что вам сообщить», делает небольшую паузу, пока закрывает за мной дверь. «А еще, я надеюсь, мы сможем обсудить мое вступление в орден». Еще раз киваю, хотя скорее машинально и не уверен, видел ли он или нет. Он проводит меня в большую столовую с крупным дубовым столом человек на 50. Стол простирается, чуть ли не от одной стены до другой, но это лишь игра светотени. Освещение, кстати, тут очень плохое. Лишь несколько ламп, да камин в углу залы. Мы идем вдоль стола до небольшого бара, а я тут же отмечаю, что вдоль стен на постаментах расположены террариумы с лягушками. Это кваканье, разносящееся по всему залу, да еще и отражающееся от стен эхом, разрывает барабанные перепонки и полностью забивают мысли этих шумом. Зингер присаживается за барную стойку и рукой указывает на стул рядом с ним. «Может, вы желаете выпить?» Еще один кивок. «Может, хоть алкоголь поможет мне стать самим собой и вновь возобладать над застывшим разумом?» Карл разливает какой-то напиток янтарного цвета по двум бокалам и один подкатывает ко мне, другой держит в руке, покручивая против часовой стрелки. Затем поднимает бокал и подносит к губам, смачивает их, а сам о чем-то размышляет. А затем вытягивает руку и неприятно щурится. «За приятную беседу и обоюдную победу. Мне приходится поднять бокал и протянуть к нему». Звон стекла, и залпом выпиваю янтарную жидкость, обжигающую не только мое горло, но, кажется, всю голову. Сдерживаю слезы, которые вот-вот выступят, и проглатываю. Огненный ком скатывается в желудок. Лучше бы и не пил. Что вообще это за гадость? Думаю, пора приступать к переговорам. Довольно лыбится Зингер. Я же молчу, а он чего-то ожидает. Затем делает тяжелый вздох и с легким смешком качает головой. «Совсем забыл. Это же я пригласил вас, а не вы меня. То, что вам нужно, у меня». Он достает из кармана брюк сверток и аккуратно разворачивает. В тусклом свете на его ладони поблескивает фигурка лягушки, словно застывшая ртуть. Кладет фигурку на стойку, но на таком расстоянии, что даже при желании, я не успею ее взять первым. «Пришлось же попотеть, чтобы ее достать», — говорит он и делает еще один глоток из бокала. «Ведь именно она вам нужна?» «Да, впервые произношу я». Зингер продолжает улыбиться. Он доволен. «И если бы на моем месте был именно тот человек, которого он так ожидал увидеть, добился бы успеха». Карл достал тот предмет, который требовался ордену Рубиновой Розы, и, возможно, он был в выигрышном положении, будь я более осведомлен. «Ну и...» «Конечно, будь вместо меня тот, кого он ждал». Все обернулось совершенно иначе. Я окинул залу взглядом. «Гляжу, ты совсем помешался на лягушках, произношу я расслабленно. Алкоголь все же взял свое и достаточно быстро, чего я не ожидал. Что же именно он мне налил? Меня пробирает смех, от которого Зингеру становится не по себе. Вот еще чуть-чуть и он все поймет, а я никак не могу остановить себя. В каком смысле? Они стали частью моей жизни, отвечает он серьезным голосом, а на лице уже нет веселых ноток. Он сосредоточен и даже кажется опасным. Кто ты? А я все никак не могу успокоиться. Продолжаю смеяться. Голова наливается свинцом. Перед глазами легкая дымка. Да и что я должен ему ответить? Ответа нет. И не нужен он. На самом деле-то. Зингер встает со своего стула. Выметайся отсюда. Его голос переходит на крик. Слышатся агрессивные нотки. Он выходит из-за стойки и берет меня, прямо говоря, за шкирку, пытаясь стащить со стула. Но прежде, ты отдашь мне то, что есть у тебя. Поднимает со стула и, вкладывая свои силы, отправляет в сторону стены. Он рассчитывал, что я упаду, а ведь он и вправду мне что-то подмешал, но я не упал, как-то глупо перебирал ногами, но в итоге не упал. Оборачиваюсь, а Зингер уже рядом со мной, тянет ко мне свои руки, а в глазах алчные огоньки. Он улыбается, но уже не так, как раньше, злобно. Покажи своего зверя. И моя рука сама собой лезет в карман и сжимает в кулак фигурку черепахи. Я ощущаю ее холод. Я часть нее, а она часть меня. Так было и так будет. Зингер пытается ухватить меня, но его руки проходят сквозь меня, а после, видно не ожидая подобного, и весь он проваливается через меня, пытаясь восстановить равновесие. Но у него это не получилось. Треск стекла, настолько громкий, что закладывает уши. И это мерзкое кваканье. Ква, ква, ква. Я мало что понимаю, но оборачиваюсь и вижу, что стало с Карлом Зингером. Он упал на один из своих террариумов, провалившись сквозь меня, не ожидал, что это произойдет, и даже не вытянул руки перед собой. Просто рухнул, разбив стекло и высвободив своих лягушек, а сам раскромсал свои руки в кровь и налетел глазом на острый штырь, пробивший его голову насквозь. Рядом с моими ногами алела лужа крови. Я понимал это, но не мог что-либо сделать, не знал, что нужно сделать. В голове был туман, густой и почти непроницаемый. Карл Зингер был мертв и умер он из-за меня. Хотя это можно считать и несчастным случаем, но именно я стал виновником этой смерти. Но во мне не было раскаяния за случившееся. Карл Зингер заслужил смерть своими поступками. Он сам избрал этот путь. На ватных ногах я дошел до барной стойки и взял с нее фигурку лягушки. «Виктор», — прозвучал голос Хоуп, — «время на исходе. Уходи оттуда». «Уже бегу», — пробурчал я себе под нос и направился к выходу, идя вдоль стенки и опираясь на нее, чтобы не упасть. Но все же остановился перед телом Зингера. Взглянул последний раз и бросил к его телу злосчастную фигурку. Она упала в алую лужу. Лягушка в крови. Ква, ква, ква. Как я выбрался из поместья, не помню. За моей спиной хлопнула дверь, а я вдохнул свежий воздух, и в голове немного прояснилось. Нужно уносить ноги, пока малые из прошлого вместе с группой охотников не повстречали его на месте преступления. Поплелся на своих все еще не твердых ногах к воротам, а Хоуп включила какую-то заунывную мелодию, под которую и подвывала сама, а после обратилась ко мне с одной лишь новостью, чтобы после отключить связь уже до самого моего возвращения.